Глава 8. Сезонники покидали виноградник первыми, дружно садясь в открытые грузовики. Их хозяева шли следом. Они ехали в последних машинах. Услышав сигнал к концу работы, Ивана затаилась между лозами и стала выжидать. Посланники объезжали виноградник на лошадях, но поскольку уже стемнело, славянке не составило особого труда спрятаться под пышной листвой. Из своего убежища она наблюдала, как ее товарищи поднимаются в грузовики, и это снова напомнило ей о поездах смерти. Когда взревели моторы, Ивана подошла к машинам. Теперь свободные места остались только в скотовозках, предназначенных для посланников. Она встала под луч фары, делая вид, будто оправляет платье, типа она только отошла пописать. «Подождите меня!» Задняя машина притормозила. Ивана подбежала к ней, и ей удалось вскарабкаться в кузов. Сидевшие там люди отодвинулись. Любой физический контакт с мирскими был им запрещен. Возможно, они считали их неорганическим материалом, таким же, как пластик или кевлар. Грузовик набрал скорость. Все взгляды были устремлены на Ивану, севшую на одну из скамеек. Она извинилась, неизвестно перед кем в темноте, и поджала под себя ноги, как робкая девочка. «Не бери в голову», — шепнул ей чей-то голос. Ивана обернулась и увидела рядом улыбающееся лицо. Женщине было на вид не больше 20 лет. Она идеально соответствовала критериям обители. Шатенка, светлые брови, бледные, внимательные глаза. Круглое лицо подчеркивало ее молодость. Ивана, наконец, перевела дыхание. Она сидела, держа стиснутые руки на коленях, и чувствовала, как наваливалась на нее дневная усталость. Мышцы ног сводило, пальцы болели, ныли плечи. «Как ты? Держишься?» — участливо спросила соседка, догадавшись о ее изнеможении. «У меня все тело ломит», — ответила Ивана. «Даже не могу сказать, что болит сильнее, руки или ноги». «Это скоро пройдет, вот увидишь. Но в нынешнем сезоне ты еще не успеешь привыкнуть». «Да, к сожалению». Ивана удивил собственный ответ. В эту минуту она говорила искренне. «Огонек найдется?» — спросила женщина, сунув в рот сигарету. Ивана всегда носила в кармане зажигалку «Зиппо», которую ей оставили, поскольку она была механической. Она щелкнула ею и поднесла к лицу соседки. Зажигалка ярче высветила черты женщины. Брови, выгнутые дугой, словно в каком-то таинственном возмущении или в непомерной гордости. Изящный носик и чувственные великолепного рисунка губы. Типичная итальянская красота, хотя каштановые волосы и молочный цвет лица скорее бы подошли датчанке. В общем, сочетание Средиземноморья и Балтики. «Тебя как зовут?» «Ивана». Обманывать было бесполезно. По приезде она заполнила карточку, указав свое подлинное имя. Она знала, что посланники собирали сведения о рабочих для проформы. Они относились с полным безразличием к французской администрации и соцсетям, считая их работу пустым времяпрепровождением мирян. «А тебя?» «Рошель». Голос женщины, чистый, слегка насмешливый, напоминал журчание узенького, но непокорного ручейка, струящегося в лесу между камнями и мхами. «А мне можно свернуть сигаретку?» Ивана уже заметила, что Рошель курит самокрутку. Та порылась в кармане фартука и извлекла оттуда листочек папиросной бумаги и табак-самосад в полотняном мешочке. «Что это за табак?» «Эльзасский. Его здесь выращивают». «Правда?» Рошель улыбнулась, словно положила штришок краски на белый лист. «Мы же тут живем на особицу». Ивана в несколько секунд свернула самокрутку. Табак был светлый, шелковистый, похожий на саму Рошель. Она закурила и несколько минут сидела молча, подставляя лицо ветру. Это был какой-то особенный миг. Она наслаждалась приятной вечерней прохладой, но, главное, радовалась своей удаче. Проникнув в окружение анабаптистов и познакомившись с этой открытой женщиной, что пожирала ее глазами, она сделала гигантский шаг к раскрытию тайны. «Удивляюсь, как это они тебя наняли всего на несколько дней», — заметила Рошель. «Люди, которые меня принимали, показались мне очень доброжелательными. Я им объяснила свое положение». «А какое у тебя положение?» Ивана затянулась сигаретой, прежде чем соврать. «Ни работы, ни жилья, ни башлей». Рошель сочувственно закивала, распрямилась, выгнула спину и откинула назад свою круглую головку с густыми волосами, забранными под чепчик. Потом схватила Ивану за левую руку, ту, в которой не было сигареты. Ивана вздрогнула. Рошель нарушила закон обители. Никаких физических контактов с мирянами. «Судя по твоим пальцам, у тебя маловато опыта, верно?» «Вообще никакого», — призналась Ивана. «Тем более здорово, что они меня наняли». «Вот и еще одно благое деяние в наш актив». «Да, вы не боитесь безнадежных случаев?» Они дружно прыснули со смеху, и Ивана поняла еще одно. Когда Рошель смеялась, она словно раскрывала некую тайну. Ее лицо вспыхивало, утрачивая тяжкую серьезность. А смех обнажал белоснежные зубы, чуточку выступающие вперед, что и объясняло слегка выпеченные губы. «Я прямо не знала, куда мне податься», — продолжала Ивана еще более унылым тоном, увлекшись собственной выдумкой. «Попробовала найти работу в кафешках своего квартала, но им обслуга не требовалась. Вот я и решила попытать счастье здесь». «Но почему в этой сельской местности? Ты выглядишь скорее как городская девушка». «А я и есть городская. Родилась в Париже. Но для приезда сюда у меня была причина. Личная причина». «Какая же?» Ивана сделала вид, что колеблется, но Рошель слегка подтолкнула ее локтем. Судя по всему, она и впрямь не боялась касаться этой пришелицы из внешнего мира. «Парень!» — шепнула славянка, прижав палец к губам. Рошель снова улыбнулась, но на этот раз как-то смущенно. Видимо, Ивана зашла слишком далеко. Обе умолкли и продолжали курить, сидя рядышком. Остальные уже потеряли к ним интерес. Иваной завладела какая-то томительная усталость, и ей вдруг захотелось положить голову на плечо своей соседки и покемарить. Впервые она потеряла бдительность. Прежде, даже притворяясь любезной, она была воплощением внимания и недоверия. «Тебе скоро выходить», — шепнул Рошель. Ивана вздрогнула. Оказывается, она и впрямь задремала, прижавшись к своей новой подруге. Девушка внимательно посмотрела на анабаптистку. Странное дело. За несколько минут Рошель удалось усыпить ее бдительность. Такое обаяние было почти опасным. «А вы сами где ночуете?» — спросила она, протирая глаза. «Южнее, в диацезе». «Значит, вы сделали крюк, чтобы меня подвести?» «Мы всегда рады оказать услугу. Ты разве не заметила?» Ивану больше всего удивило, что никто из посланников не постучал в кабину шофера с просьбой доставить ее на место. В ночной тьме замаячили огни лагеря сезонников. «Увидимся завтра», — тихо сказала Рошель. «Спасибо, что подвезли». В ответ анабаптистка сжала ее руку. «А я думала, что вам запрещено прикасаться к мирянам». «Есть правила и есть исключения. В такую минуту чувство симпатии, доверия позволяет и нарушить закон». Эти слова смутили Ивану, но еще больше ее смутило это лицо, невинная, простодушная и трогающая душу. Сквозь выражение твердости на нем проступило что-то чистое, искреннее, выражавшее душевную незащищенность.